Место встречи было выбрано на дороге в Шавиньи. Там уже были сторожа и несколько охотников. Через 10 минут подошли остальные. К 5 часам, без нескольких минут, все были в сборе. Посовещавшись, решили окружить 3 дуба на большом расстоянии и, постепенно сходясь, сжимать кольцо. Надо было передвигаться как можно тише. Хорошо известно, что господа волки уходят при малейшем шуме. Каждый должен был внимательно изучить дорогу, по которой предстояло идти. Надо было убедиться в том, что волк еще в кустарнике. Полевой сторож держал собак Маке, связанных с ворою. Все заняли свои места. Мы с Маке оказались на северной стороне, обращенной к лесу. Как и говорил Маке, это было лучшее место. Возможно, волк попытается уйти в лес, и тогда выбежит прямо на нас. Мы прислонились к стволам дубов, стоявших на расстоянии 50 шагов один от другого. Осталось только ждать, не двигаясь и затаив дыхание. На противоположной от нас стороне спустили собак. Раза 2 пролаев, собаки замолчали. Полевой сторож вслед за ними вошел в рощу и, крича «Ату его!», стал бить палкой по деревьям. Но собаки, оскались, выпучив глаза, со вставшей дыбом шерстью, казалось, приросли к земле. Нельзя было заставить их сдвинуться с места. «Эй, Маке!» — крикнул полевой сторож. «Похоже, волк лихой. Ракадр и Тамбель не хотят с ним дело иметь». Маке не стал отвечать, потому что звук его голоса мог указать волку место, где находится враг. Полевой сторож продолжал идти вперед и стучать по деревьям. Обе собаки шли за ним, но двигались медленно, осторожно и не лаяли, а ворчали. «Разрази меня гром!» — закричал вдруг полевой сторож. «Я чуть было не наступил ему на хвост! Отту его! Отту! Маке, на тебя! На тебя!» В самом деле, что-то пулей неслось на нас. Зверь вылетел из кустарника и с быстротой молнии пробежал между мной и Маке. Это был огромный волк, почти белый от старости. Маке выстрелил в него из своей двухстволки. Я увидел, как обе его пули отскочили в снег. «Да стреляйте же! Стреляйте!» — закричал он. Только тогда я вскинул ружье, прицелился и выстрелил. Волк сделал движение, как будто хотел укусить себя за плечо. «Попал! Попал!» — воскликнул Маке. «Мальчику удалось! Воистину дуракам счастье!» Но волк продолжал бежать вперед прямо на Мойна и Мильде, двух лучших стрелков. Оба выпустили по одной пуле в сторону равнины и по одной в кусты. Две первые пули, скрестившись, угодили в снег, взметнув фонтаны. Они не задели волка, но две другие пули, без сомнения, попали в цель. Невозможно, чтобы 2 таких охотника промахнулись. Майна при мне как-то убил 17 куликов. Мильде рассек надвое белку, перелетавшую с одного дерева на другое. Охотники преследовали волка в лесу. Мы, затаив дыхание, смотрели на то место, где они скрылись из виду. Через некоторое время они вышли смущенные, качая головой. «Ну что?» — спросил их Маке. «Ну что?» — ответил Мильде, махнув рукой. «Он уже в Тай-Фонтене». «В Тай-Фонтене?» — повторил изумленный Маке. «Что ж, вы промазали? Почему бы и нет? Ты ж в него не попал?» Маке тряхнул головой. «Значит, здесь есть какая-то чертовщина», — сказал он. «То, что я промахнулся, странно, но все-таки возможно». Но чтобы Майна 2 раза подряд выстрелил мимо цели? Нет, такого быть не может. «Но это так, бедный мой Маке?» «Впрочем, вы его задели», — обратился он ко мне. «Я? Ты уверен в этом? К нашему стыду, но это так же верно, как то, что меня зовут Маке. Вы в него попали. Хорошо, но если я его задел, это легко проверить. Мы увидим следы крови. Давай, Маке, сбегаем, посмотрим. И я первый кинулся вперед. Нет, черт возьми, воскликнул Маке, скрипнув зубами и топнул ногой. Напротив, пойдем помедленнее, мы не знаем, с кем имеем дело. Пусть медленно, но только пойдем. И он двинулся по следам волка. Да ведь след ясно виден, сказал я ему. Его не потеряешь, а я не след ищу. Так что же тогда? Сейчас узнаете. Охотники, окружившую рощу, присоединились к нам. По пути полевой сторож объяснил им, что произошло. Мы с Маке шли по волчьим следам, глубоко отпечатавшимся в снегу. На том месте, где волка застал мой выстрел, я сказал: «Видишь, Маке, я промахнулся. Почему вы так думаете?» «Да потому, что крови нет». «Тогда поищем на снегу вашу пулю». Я направился туда, где, по моим расчетам, должна была лежать пуля, если она не задела волка. Пройдя напрасно с полкилометра, я решил вернуться к Маке. Он знаком подозвал охотников. «Ну что?» — спросил он у меня. «Где пуля?» «Я ее не нашел». «Значит, мне повезло больше, чем вам. Я нашел ее». «Как? Ты ее отыскал? Идите за мной». Я послушался. Охотники подошли ближе. Но Маке указал им черту, которую нельзя переступать. Майна, Смельде тоже приблизились к нам. «Ну как?» — спросил у них Маке. «Мимо», — ответили оба лесника. «Я видел, что вы промахнулись на равнине. Ну а в лесу то же самое. Вы уверены в этом?» «Мы нашли обе пули. Они застряли в стволах деревьев». «Не может быть», — сказал Ватрен. «Да, это невероятно», — согласился Маке. «И тем не менее я покажу вам кое-что еще более удивительное». «Покажи». «Смотрите, что это здесь на снегу?» «Волчий след, черт возьми». «А вот здесь, около правой передней лапы, что это?» «Маленькая ямка». «До сих пор не поняли?» Охотники удивленно переглянулись. «Что, теперь догадались?» — спросил Маке. «Это невозможно», — ответили они ему. «Но это так, и сейчас я вам это докажу». Маке сунул руку в снег, немного поискал и с победным криком извлек распущенную пулю. «Смотрите-ка», — сказал я, — «моя пуля. Вы ее узнаете?» «По-моему, ты ее пометил. Каким знаком?» «Крестом». «Вот видите, господа», — сказал Маке. «Теперь объясни нам, в чем дело». «Так вот, он отвел от себя обычные пули, но у него нет власти над пулей этого мальчика, помеченной крестом. Она ударила его в плечо. Я видел, как он укусил себя». «Но если пуля попала ему в плечо?» — спросил я, удивленный молчанием и испугом охотников. «Почему она его не убила?» «Потому что она не из золота и не из серебра, малыш. А только золотые и серебряные пули могут пробить шкуру дьявола и убить того, кто продал ему душу». «Что же, Маке?» — вздрогнув, спросили охотники. «Ты думаешь?» «Да, черт возьми. Готов поклясться, что это был волк башмачника Тибо». Охотники переглянулись. Двое или трое перекрестились. Казалось, все разделяли мнение Маке и знали, кто такой волк башмачника Тибо. Один я ничего не понимал. Но в конце концов потребовал я: «Объясните мне, что это за волк башмачника Тибо?» Маккей не решался ответить. «Ах, да!» — воскликнул он наконец. «Генерал сказал, что вам можно будет узнать это, когда вам исполнится 15 лет. Вам ведь уже больше, не так ли?» «Мне 16», — с гордостью ответил я. «Так вот, мой дорогой господин Александр, волк башмачника Тибо — это дьявол. Вы ведь просили меня вчера рассказать вам какую-нибудь историю». «Да». «Пойдемте сейчас ко мне, и я вам ее расскажу». «Да какую?» Лесники и охотники расходились молча, обмениваясь рукопожатиями. Каждый двинулся в свою сторону. Мы свернули к Маке, и тогда он рассказал мне эту историю, которую вы сейчас прочтете. «Может быть, вы спросите, почему я так долго не рассказывал вам ее?» «Она была скрыта в одной из ячеек моей памяти. Я мог бы сообщить вам, по какому случаю извлек ее оттуда 3 дня назад, но боюсь, что это не слишком интересно, и лучше немедленно начать мой рассказ». «Я говорю мой рассказ, хотя, наверное, следовало сказать историю Маке. Но право же, когда, высиживаясь яйцо 38 лет, начинаешь думать, что сам его снес».